Глава 14. Забота. Мария Сергеевна подошла к входной двери и посмотрела в глазок. Открыла. «Ты?» На пороге стояла улыбающаяся невестка с пакетом из продуктового магазина в руке. «Проходи». Светлана по-свойски зашла в прихожую, сняла обувь, нашла гостевые тапочки. Мария Сергеевна внимательно следила за ее движениями. «Я была в ваших краях. Забежала проверить, как вы. Держите». Светлана протянула пакет. «Или давайте я отнесу на кухню и разложу фрукты в холодильнике». «Нет, оставь, я сама. Спасибо большое. Можем попить чаю или кофе. На работе все нормально? А то сегодня будни, я, честно сказать, немного удивилась, когда тебя увидела». «Я в ванную». Светлана пошла мыть руки. Разговор не клеился. Мария Сергеевна специально его тормозила. Что-то ее беспокоило. От Светланы можно было ожидать чего угодно. И всегда надо было успеть защитить своего маленького птенца, Варю. «Я рада, что у нас будет свадьба скоро». Светлана сделала новый заход. Они сидели в гостиной за большим столом. Мария Сергеевна не любила чаёмничать на кухне. Отец отучил. Он очень редко ел на кухне, называя это место темным закулисьем. «Пусть будет свадьба». Мария Сергеевна подняла крышку конфетюрницы. «Угощайся. Очень вкусное варенье. Соседка мне приносит каждую осень пару баночек. У них на Рязанщине растет необыкновенная вишня». «О, вы смотрите старые фотографии?» Светлана кивнула на другой конец стола, где еще лежали фотографии, разложенные по стопкам. «Да, иногда вспоминаю прожитое. Хотела навести порядок». Светлана вскочила с места и подошла к фотографиям. Ее бесцеремонность не имела границ. «Чай остынет», — попыталась ее вернуть Мария Сергеевна. «Это Мелехов», — невестка держала в руке фотографию отца. У Марии Сергеевны сжалось сердце, как будто кто-то вероломно вторгся в ее заветную территорию. А так, по сути, и было. «Красавец! Ничего общего с Сергеем! Ну, то есть, совсем другой типаж!» Она пробежалась взглядом по остальным фотографиям и вернулась на место. «Вы решили, что будете дарить молодым? Может быть, надо помочь?» «Нет, нет, я сама как-нибудь». «Я, кстати, хотела вас спросить, Мария Сергеевна, про табакерку. Точнее, мы с Сережей давно хотели спросить, стоит ли держать такую дорогую вещь дома. Все может случиться, не дай бог. Могут чужие люди зайти, если вдруг, ну, никто же не застрахован. Риски — семейная реликвия. Сергей мне рассказал некоторые вещи, как она вам дорога, точнее, вашему отцу, и что в ней кроется». Мария Сергеевна давно так не волновалась. Руки похолодели. Она за этим явилась? Почему вдруг? Мария Сергеевна прилагала максимум усилий, чтобы не сорваться и не выгнать эту хабалку вон. Ее останавливала только мысль о ссоре с сыном, который всегда будет защищать свою жену. Такое случалось неоднократно. А Лиза ей так нравилась. И как судьба жестоко распорядилась с ней, ушедшей такой молодой. Злой рок. Отец Лизы оставил семью почти сразу после ее рождения. А мать тоже умерла от рака. Она была родом из отравленного ядерными испытаниями Семипалатинска. Господи, спаси и сохрани. Мария Сергеевна всегда имела в виду эту трагедию и волновалась за Варю. Вместо матери девочка жила вот с этим чудовищем. Незаживающая рана. Зачем Сережа рассказал про табакерку, да еще и с подробностями? Почему он такой бесхарактерный? Ведь просила же его. Никому. Всегда такой от нее далекий. Мария Сергеевна была уверена, что сын не хотел трогать эту тему. И вместо него пришла она сама. С пакетом фальшивой заботы. «Не волнуйтесь оба. Я позаботилась об этом. Пусть знают. Она в банке». «В каком?» — не выдержала Светлана. От нее шла такая агрессия. Да, такая, что Марии Сергеевне хотелось физически от нее прикрыться каким-нибудь волшебным щитом. «Света, у меня есть сын, и я эти разговоры оставлю для него. Ну, просто так принято». Щитом оставался только ее характер. «Да бросьте! Мы с Сережей одно целое. Я не представляю своей жизни без него. Такого доброго человека, второго, просто нет. Вы прекрасно его воспитали». Этого Мария Сергеевна терпеть уже не могла. Она слышала, как колотится сердце. Последнее время она его стала чувствовать. «Так в каком банке?» «Светлана, ты что меня хоронишь?» Смелости у Марии Сергеевны было не занимать. Только вот сил поубавилось, но она выдержала взгляд. «Я, Мария Сергеевна, стою на страже своей семьи. И Сергей вам не простит. Вы никогда его не любили. Вы ни разу с ним в кино не сходили за все его детство и не прочитали ни одной сказки на ночь. Он всегда чувствовал себя брошенным и ненужным. И если бы не я, еще неизвестно, что бы с ним было после смерти его первой жены. Только этого никто не ценит и не видит». «Она может сделать со мной что угодно. Что угодно. Сережа, конечно, об этом не знает. Он, как всегда, ни в чем не участвует. Только возмущается и ждет, спрятавшись от страха в шкафу, как в детстве. Копия моя мать». «Ты крутила с Сергеем шашни, когда Лиза была еще жива и лежала в реанимации. Вот это я видела и оценила, не стесняясь растерявшегося от горя ребенка в соседней комнате, которого вы поили таблетками. Ты лучше меня спроси, сколько сил мне стоило сохранить психику Вари, когда ты ее называла шизофреничкой-малолеткой за глаза. Она это слышала, и не раз. А Сергей молчал и позволял тебе это. Я не собираюсь умирать, и дела свои решу без посторонних». Мария Сергеевна встала. «Посторонних?» Светлана тоже встала. Видимо, поняла, что опоздала. «Я называла вещи своими именами. У Вари шизофрения. Нравится вам это или нет? У нее галлюцинации». «Запомни». Мария Сергеевна собрала все силы. «Варя — совершенно здоровый человек. Я это тебе говорю как психиатр с 50-летней практикой. А сейчас я прошу тебя уйти и забрать пакет, который ты принесла». «Сына своего вы не скоро увидите». Светлана повысила голос. «Я вам это обещаю». Она быстро прошла в прихожую, оделась и хлопнула дверью. Мария Сергеевна так и осталась стоять посреди комнаты, не шевелясь, в той же самой позе. Потом почувствовала, как колени сгибаются, и она теряет равновесие.